«А где расположен Сирай?» — спросила Сара. «В самой глубине дворца Хамида, Топкапи, построенного на перешейке между Мраморным морем и бухтой Золотой Рог». «Какие дивные названия!» — воскликнула Сара. «Турецкий язык необычайно выразителен», — заметил Джеймс. «Я предпочитаю английский», — заметила Беатрис. «Да, дорогая, я это знаю, но, к сожалению, не могу торговать импортными коврами, не выезжая из Бостона», — резко бросил Джеймс, возвращая на стол свой запотевший бокал. «Ты могла бы постараться отнестись к нашему пребыванию здесь не как к мучительному испытанию». «Но здесь так жарко!» — пробормотала Беатрис. Она поправила платье, поморщившись, когда китовый уз корсета защемил ей тело. «Значит, султан — главный правитель Оттаманской империи?» — продолжала интересоваться Сара. Джеймс кивнул. «Он падишах или король паша, а все младшие паши, хоть и правят собственными областями, но считаются его подданными. Падишах правит железной рукой, он абсолютный монарх. Идти ему наперекор, значит идти на смерть. Люди, живущие здесь, не имеют никаких прав. Не то, что у нас на Западе», — вставила Беатрис. «Как это страшно! Но как султан может спать с таким количеством женщин в гареме?» — спросила Сара, широко раскрыв свои голубые глаза. Джеймс расхохотался. «Вот что тебя больше всего интересует. Все очень просто. Он спит каждый раз с одной. У султана есть возлюбленные и кадин. Жены. Обычно их у него четыре. Эти женщины могут принадлежать ему в любой момент. Их жизнь состоит главным образом из ожидания. Они всегда должны быть готовы ублажать и развлекать султана». «Отвратительные обычаи», — пробормотала Беатрис. «И они никогда не покидают гарем?» — спросила Сара. «Не покидают, если их не подарят другому паше. Не отдадут замуж или не продадут», — ответил Джеймс, приглаживая свои аккуратные светлые волосы, такие же золотистые, как у Сары. «И здешние люди безоговорочно принимают такую систему насилия?» — недоверчиво спросила Сара. «Да нет. Время от времени вспыхивает восстание, но никому пока еще не удалось объединить разбросанные по империи племена на борьбу с султаном. Кроме того, бедуины постоянно воюют со всеми». «Бедуины? Да. Кочующие по пустыне арабы, смертельные враги турок. Они постоянно устраивают набеги на окраинные области, караваны и тому подобное. Это свободолюбивый народ, которому не нравится, что ими пытаются управлять. Себя они не считают, чьими бы то ни было подданными». «Как это все?» — Сара замолчала, пытаясь подыскать подходящее слово. «Не цивилизованно», — подсказала Беатрис, качая головой. «Так что серьги марказитовые бусины на серебряных проволочках заплясали в такт ее движением. Так не похоже на четвертый класс школы Саутпорта, который я веду», — беспомощно договорила Сара. «Ты хотела бы попасть во дворец и увидеть Сираль?» — вдруг спросил Джеймс у Сары. Беатрис недоверчиво уставилась на него. «Ты же говорил мне, что в гарем никогда не пускает посетителей». «Это действительно так, но султан Хамид ищет для своей дочери, принцессы Роксолены, учительницу-европейку. Роксолена, старшая дочь Хамида, очень балованная, как рассказывает, но умная девушка. Ее страшно интересует жизнь за пределами империи. С рождения Роксолена была помолвлена с другом отца, калифом из Дамаска, но несколько лет тому назад его убили во время какого-то восстания. Потом шли разговоры, что принцесса выйдет за пашу Бурсы, Халида Шаха, которого я никогда не видел. Говорят, что он примечательный молодой человек, этакий восточный эквивалент блестящего кавалера. Но почему-то этого не произошло. Роксолене уже 16. По местным понятиям почти старое дело. Подозреваю, что султан потакает ей, чтобы добиться ее согласия выйти замуж за того, кого он сам ей выберет. Но людям свойственно баловать своих детей, и, видимо, султан не исключение.